даляры. У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. У рамках цыклю «Раскіданае гняздо» мы едзем у вёску Сухарава. Памылюся, калі скажу, што Сухарава самая прыгожая з вёсак, што за апошнія гады паглынула сталіца. І справа тут у ландшафте. Вёска знаходзіцца ля падножжа высокага пагорку, парослага ляском. Гэтая зялёная гара прыкрывае вёску з поўдня. Адсюль не бачна шмат павярховікаў малінаўкі, і можа скласціся ўражанне, што горад далёка, але з поўначы наступае аднайменны мікрараён. Найстарэйшая жыхарка Сухарава Валентина Бузановская, 80-гадовая гасцінная і усмешлівая прыгажуня, жыве ў ахайным дамку пад гарой. Яна так і не стала гарадской, захаваўшы і прыродную беларускую мову, а таксама безліч гісторый пра старое Сухарава. Тут жа рэчка цякла. Вот тут понизу везде речка была. А куда она делась? Тут город подвинулся до канала, уже по трубах высосали эту речку. Была речка, и вот тут вот недалеко был млын на этой речке. Водяный? Водяный. Так моя бабушка все говорила, мама уже говорила, бабушка, ой, хоть а в этом повезло, что на плечи взял и пошел из малу. А кто ж тримал этот млын? Ну, это тогда уже были ж помещики. Так это и тримали. Кулаки, как называли некали, работягу таких высылали на высылку. Ага. Голодных. Моего мужа, батьки, было земля, 8 детей было. Его комья СССР, город Сыктывкар. А моему мужу было 13 год. Мать там померла, батька помер, сестра отравилась. Вот один ён остался только там, 13 год, потому что ён попал в интернат. Сухараўскія могілкі вартыя таго, каб іх наведаць любому мінчуку. Бо тут захаваліся старажытныя курганы. Археолагі датуюць іх 11-м стагоддзям, але мясцовыя звязваюць курганы з Наполеоном Бонапартом. Вот у нас на кладвішчы много курганов на нашым. Курганеты все французскія. Когда-то французы наступали сюда, и они шли легенько одеты. Когда они шли на Москву, они очень издевались над людьми, так, как и немец. Одинаково. Правда? Да, так, как и немец. И они же шли, как вызволители. Как вызволители. Потому что 12-го года, ну, да. Это бабушка уже рассказывала. Да. Там их уже, как из Москвы погнали, их никто не пускал уже у дома. Никто. Так вот, они лежали тут, как плащма. Мерзли, уже одежда легкая была. У нас же, знаете, какие морозы, 40-градусные. Как они издекались? Что они робили? Отбирали ежу. А как их туда? Ну, вы знаете, насчет еды я не знаю. Но они ночью над женщинами издевались. И насиловали их, все чистое. И вот поэтому они уже шли назад, их никто не пускал. На пустыры на ускраине вёски мужики пилуюць дровы. Усе мясцовыя жыхары. Побач на ўзвышшы былы калгасны кароўнік, упрыгожаны чырвоным крыжом. Дзе был калгас? Во коні стаялі, там быкі стаялі. Там быкі стаялі, во каровы стаялі, дзе сейчас молюцца. А, это новая жизнь, да? Да. А вон сделали. А зараз приходят молиться? Каждый день. Зайдите туда, у вас эту веру. Примить, а потерять год, через два, может, и квартиры не будет. Где живешь? Платить надо. Тут такие затягивают, больные, крабые. С детьми, вот с такими детками. Задурить голову сюда. Идет туда нормально, идет оттуда поет. Але, як высветлілася з далейшай размовы, Рыгору Байневічу, старому, што гыгыкаў над вернікамі, кватэрнае пытанне ускладнілі не хрысціяне. Рыгор жыве ў былой калгаснай лазні, куды яго яшчэ на пачатку 90-х пасялілі часова. Пасля калгасу не стала, а разам з калгасам зніклі перспектывы свайго жытла. У хозе работалі, ён карову выдаў, ты бачыш, усунулі ў баню, і ўсё, сейчас баня эта на балансе не состаіць у городе, і ўсё. А сейчас еще под сносы куда? На улицу. И живи, как хочешь. То есть у вас нема нават адрес? У эфиры Радио Свобода, при микрофоне Зміцер Бартосік. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа у Сухарава. Вострая брама. История одного цуду. Новая передача Сергея Дубовца. Гэта гісторыя пра тое, як аднойчы беларуская ідэя выйшла з-пад поля на вуліцу і стала грамадскай з'явай. Адбылося гэта на каляды 1980 году, калі нарадзілася першая публічная арганізацыя «Беларуская майстроўня». Калі майстроўня ўбярэцца ў сілу, яна ператворыцца ў шырокі нацыянальны рух па ўсёй Беларусі, а нацыянальная ідэя матэрыялізуецца ў выглядзе незалежнай краіны. Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергія Дубаўца кожную нядзелю. Эфір свабоды. Радио Свобода, з вами Змітер Бартосік. Мы працягваем падарожжа ў менскую вёску Сухарава. На 500-годдзе пасля Францішка Скарын. У былой лазні Рыгор жыве не адзін. Тут сама жыве яшчэ адзін чалавек. Сергей Філіпавіч Крываруцкі. Я шмат езджу па вёсках, але ні ў якой палескай глушы мне яшчэ не даводзілася бачыць такога жытла. Чорныя сцены, цемра ў пахмурны дзень з-за брудных шыбаў, імправізаваная мэбля з нейкіх скрыняў і аскепкаў, рызё, на якім спіць гаспадар гэтай сядзібы, некалі было коўдрамі, і паўсюль гара кніг. Сам Сергей Філіпавіч, барадаты высокі мужык, падобны на ляснога бармалея, але не злобнага. Ну, прычай, у мяне бог і тараканаў нема. Ну, добра, да. Кнігі ёсць. Кнігі я тебе магу мешок даць. Калхоз Калініна мне выдзеў эту будку. А я тогда не алкаш был, но работал. И пастухом, и чем я только не работал. Ночным злодеем работал там. Чулок крал, сено, бураки. Ну это ж не злодеи, это ж все крали побольше. Председателя выперли, главного бухгалтера выперли, за техника посадили. И я, остался с хреном. А вы ведаете, что в Украине отбывается? А? Что отбывается в Беларуси? А нет, и 19-го будут выборы. А, это вы ведаете? Я одного спалил. У печицы? Ни за кого я не пойду за них. Да? За этих злодеев. Я не знаю, кого мне верить. Во в добрых людей верю. А что вы читаете? Книг у вас много. Самый мой любимый Шаш. Шаш Короткевич. А еще ты, Данутов, ты, как его, Алексей. Карпюк. Откуда ты знаешь? Роман Данута? Ну. Про Вильню? Ну. Конечно, ведаю. Так мы же одинаковы. Его ты как прочитаешь, как его, моя Джамалунга, да? Господи, там и слезы, и все. Если б я не читал, я бы уже рахнулся. Бяда Крываруцкага ў тым, што ягоны адзіны сын спіўся, прадаў жыменскую кватэру і памёр. Унукаў няма, а дзяржава проста цынічна чакае ягонага сыходу ў лепшы свет. Што праўда, ні ў якой палескай глушы мне не даводзілася весці каля літаратурныя размовы ў такім антуражы. Гэта сталіца. Але калі стары крываруцкі чалавек прыйшлы, дык мясцовыя жыхары на перспектывы па зносе вёскі глядзяць досыць ваяўніча. Вось што мне сказаў малады сухаравец, які тут жа займаецца аўтарамонтам. Ну почему на данный момент кого-то сносят? Кто тут, как говорится, у бабка всю жизнь? Ну ладно, я родился, родители мои родились. Бабушка тут всю жизнь прожила. Дед, прадеды вот здесь похоронены. Прапрапрадеды. Меня должны кто-то сносить. А козлина какая-то, которая просто приехала. Ну российские номера приезжают, так крутые тачки. Да как что делать? Откуда он тут взялся? Кто ему продал тут землю? Все, вот просто коррупционно пораздавали, продавали. И все же хорошо, все нормально. Из таких активно незадоволенных ситуаций вы один? Все. Готовые? 100%. Все полностью это деревня. Это я 100% вам говорю. То есть любой человек с этой деревни скажет то, что говорю, что там я. Ну, никто этого не слушает. Кому простые колхозники эти нужны? А вы не думали, что робить? Не знаю, окопы рыть, может, противотанковые ежи ставить. Ну, вы знаете, в полицейском нашем государстве с этим быстро делают. Пришлют КАМАЗ ОМОНа и все. А так, если кому жаловаться, кому тут жаловаться? Не, вот когда они пришлют КамАЗ ОМОНа, когда будет шум, то у вас тогда есть шанс на пирамиду. Я, кстати, вот тоже об этом думал. Просто тут уже вот все, вот уже на грани выбуха, на грани вот этой войны. Ну, паны ходят, ну, откуда никто взялись. Хотя бы, чтобы, как говорится, оборонить что-то свое. Он 2 кредита брал, делал пристройку. Сейчас приедет бульдозер в Гревне и переселит его в муравейник. Али, вернемся до нашей Валентины, якая немцев памятая лепш за французов. Немец пришел, и он дал землю, бери сколько хочешь. И вот первый год, то, конечно, на второй год такие уже урожаи появились, все глядели. Им сдал этот вот налог, там 7 пудов этого хлеба. Все, ты бери сам себе, что хочешь, то и распоряжайся этим хлебом. Ну, этот хлеб пришел у нас, я же говорю, куда он шел. И они вот скажут нам на деревню, по 10 килограмм. Мы все чистенько сберем, у все деревня, и по 10 килограмм это заявим. Тогда уже партизаны ночью приходят, приезжают, забирают эти бяшки, увозят. А коров брали. А корова в то время была, это, знаете, кормилица. И вот что было с коровами. Наша Сухарова все возила до немцев коровы сохранять. Там же были колхозные амбары, это и все. У Михалова. У Михалова в этом устаме, в этом. Вечером на ночь завязем, раницей приводили, на вечер снова вязали. Так мы хранили. Выходит так, что за часами немецкой оккупации жихары Сухарова крыху пожили для себе, без депортации у коми, без процедён и без гвалтовных переселений. И вы знаете, вот 4 года побыли, тут только уже те самые, как при немцах мы, уже урожаи были хорошие, каждый свое глядел, это все. Потом, как наши пришли, все же это забрали. Мы снова голод был, за один трудодень этот, несчастный, а что ж мы получали? 200 грамм на трудодень. И шли, и вот дожилась. Так я столько гора, нас же брала еще и в войну, и после войны. И они меня будут сносить, да я не знаю, куда я пойду. Но это то, что вы знаете, что все ровно загонят в тюрьму только с окнами. Я привыкший к земле, я ее выросла на земле, я ее работаю. Мне это любовь к этой земле. И все, вот снос, конец дела. В эфире «Радио Свобода» мы наведали черговое разбуранное гнездо – вёску Сухарова. До новых встреч! С вами был Змитер Бартосик.